А после Денизы Абрии кто был королевой? Адилия. Она была ближе всех к тому образу королевы, которую вы создали в своих мечтах? Да. Потому что она была божественно прекрасна. А после Адилии? Немного Элен де Тианж? Может быть, отчасти. И уж, конечно, вы, Изабелла. И я тоже. Правда? Долго? Очень долго. Потом Соланж? Да, потом Соланж. А Соланж и сейчас все еще королева Филипп? Нет. Но, невзирая ни на что, у меня не осталось о Соланж дурных воспоминаний. В ней было нечто очень живое, очень сильное. Возле нее я чувствовал себя моложе. Это было приятно. Вам надо повидаться с ней, Филипп. Да, я с ней повидаюсь, когда совсем излечусь, но она уже больше не будет королевой. Это кончилось навсегда. А теперь, Филипп, кто королева? Он запнулся, потом произнес, смотря на меня. Вы. Я? Но ведь я давно свергнута. Может быть, вы и были свергнуты. Может быть. Потому что вы были ревнивой, мелочной, придирчивой. Но последние 3 месяца вы проявляли столько мужества, такую искренность, что я вернул вам корону. К тому же вы и представить себе не можете, Изабелла, до какой степени вы изменились. Вы стали совсем другой женщиной. Я это отлично сознаю, дорогой мой. В сущности, у женщины действительно любящей никогда не бывает собственной индивидуальности. Она говорит, что обладает индивидуальностью. Она старается сама уверовать в это. Но все-таки это неправда. Нет, она только силится понять, какую именно женщину хочет найти в ней тот, кого она любит. И она стремится стать такой женщиной. С вами, Филипп, это очень трудная задача, потому что никак не поймешь, чего вы желаете. Вам нужны верность и ласка, но вам нужны также кокетство и тревога. Как же быть? Я избрала удел верности, как самый близкий моей природе. Но мне кажется, что вы еще долго будете чувствовать потребность в присутствии около вас другой женщины, более непостоянной, более ускользающей. Великая моя победа над собою заключается в том, что я принимаю эту другую и принимаю даже со смирением, с радостью. За последний год я поняла нечто очень важное. А именно, что если действительно любишь, то не надо придавать чересчур много значения поступкам тех, кого любишь. Эти люди нам необходимы. Только им дано окружать нас определенной атмосферой. Ваша приятельница Элен называет это климатом, и очень удачно, без которой мы не в силах обойтись. Следовательно, лишь бы уберечь, сохранить их. А остальное, право же, такие пустяки. Жизнь наша столь быстролетна, столь сложна. И неужели у меня хватит мужества, дорогой мой Филипп, лишать вас тех немногих часов счастья, которые могут вам подарить эти женщины? Нет. Я сделала большие успехи. Я больше не ревную. Я больше не мучаюсь.